Пляшущие кони. Всю ночь спартанцы и кротонцы двигались двумя колоннами к Сирису. Ночь была безлунной. Дрей, как и тогда на Самосе, надеялся скрытно подойти к стенам. Если враг прячется где-нибудь по пути, напасть и гнать к воротам и ворваться по его стопам в город. Осада Дереея не устраивала, ведь его ждала Сикелия и гора Эрик, которую ему, как потомку Геракла, обещали его будущие подданные Элимы. К рассвету перешли Сирис вброд. На пограничной реке, которая когда-то, как рассказал согражданам покойный Милон, приветствовала Пифагора, сибариты столкнулись с железной фалангой спартанцев. Сразу потому, как фаланга двигалась к реке, Телис, командовавший пехотой, понял, что перед ним не кротонцы, и приказал повернуть назад. Видя, что врага нет, Дерей разрешил воинам омыть разгоряченные ходьбою лица. И в это время послышался топот копыт. Из-за леса выскочил первый конный отряд сибаритов, за ним второй, третий. «Сколько же их!» — с ужасом думал Дерей, давая воинам команду отступать. Находившиеся слева от него кротонцы дрогнули, стало слышно бульканье воды. На правом берегу оставалась небольшая кучка людей, двое из них с флейтами. Это были беглецы из Сибариса, принятые в кротонское ополчение. «Слабаки», — подумал Дрей. «И стоило из-за таких в дело ввязываться». Всадники между тем развернулись в два длинных ряда. Кони как на подбор. Первый ряд из белых коней, второй из вороных. Сверкало оружие и доспехи. По данной кем-то команде, всадники вскинули пики. Сейчас они сомнут все на своем пути и втопчут в землю. И в это время послышались напевные звуки. Храбрецы бесстрашно дули во флейты, словно их не пугала стремительно несущаяся лавина копыт, конских грудей, голов и занесенных для броска пик. «Безумцы!» — подумал Дрей. «Кому дают команду эти люди? Ведь кротонцы едва их уже слышат». Но что это? Кони сменили галоп на шаг, и не на простой. Они картинно поднимали ноги и медленно их опускали на землю, не обращая внимания на всадников, пытавшихся ударами пик прекратить пляску. Животные, подчиняясь одной музыке, словно сами были увлечены тем, что им так хорошо удается, то, чему их учили. Несколько коней поднялись на дыбы и скинули на землю своих лишенных слуга седоков. И тут Дерей крикнул: «В ногу!» Грозный спартанский строй двинулся вперед, спартанцы запели. «Так как потомки... мы все необорного в битвах Геракла!» Флейты, уловив новую мелодию, ее подхватили. Дрей повернул голову. «Да кротонцы ли это?» — подумал он, глядя на флейтистов. «Не братья ли это Диаскуры, пришедшие нам на помощь и не давшие бесславно погибнуть на чужбине?»